Глава 7. Девушка дрожала. Она вцепилась в руку с ножом, но высвободиться шансов не было. Яр держал крепко, не рыпнуться. «Ты ведьма?» — прорычал он. «Нет». «Мавка?» «Нет». Девчонка дернулась в стальных объятиях. «Пусти». «Говори, кто ты?» «Снеженика». «Кто?» Ледорез убрал нож и грубо развернул девушку к себе. Да, Марий прав, с ног сшибательной красавицей ее не назвать. Серые глаза, русые волосы, бледная кожа. Действительно, мышонок. «Снеженика, из замка». «Из замка?» Яромир сморщил лоб. «Ты служишь в замке?» Девчонка испуганно закивала. «Твоя хозяйка — господарка седых холмов!» Снова кивок. Яр чуть ослабил хватку. Какое, однако, везение. На ловца и зверь бежит. Девчонка приведет его туда, куда нужно. И больше никаких заколдованных грибных полян. «Я отпущу тебя, если не будешь орать. Поняла?» «Сначала клянись», — заявила чудачка. Яромир вопросительно уставился на свою жертву. «Уж не блаженная ли?» «Клянись, что не причинишь вреда. Обещай, что не обидишь». «Обещаю», — серьезно заявил ледорез. Он не лгал. «Я не причиню вреда». «Клянись глазами». «Что за бред?» «Ладно, клянусь глазами. Довольно». «Что, даже не снасильничаешь?» Девчонка удивленно вскинула темную бровь. Яромир выругался и разжал руки так резко, что она шлепнулась на землю. Однако чудачку это ничуть не смутило. Встав на колени, девушка принялась деловито собирать обратно в корзину рассыпавшиеся бутоны. «Зачем бродишь по лесу ночью?» Ледорез поднял один цветок. «Странные лепестки. Переливаются, будто хрусталь под солнцем. И мороза совсем не боятся». «Сегодня полнолуние. Время, когда цветет яснолист». Она встала и отряхнула подол. «А пела зачем?» «Цветы не покажутся, пока им не споешь». Девчонка как-то странно глянула на него. «А еще они увядают и рассыпаются прахом в руках подлых и злых людей». Яромир нахмурился и бросил невредимый бутон в корзинку. «Бабьи сказки! За цветами послала хозяйка!» Чудачка кивнула. «Как там она назвалась?» «Снеженика, кажется. И, похоже, она действительно слегка не от мира сего. Страха в ней ни на йоту». «А чудовища?» — спросил он. «А что с ними?» «Вот же блаженная!» «Не боишься их?» «А чего их бояться?» — она пожала плечами. «Они не причинят вреда тому, кто пришел с миром». Девушка выразительно посмотрела на его ногу. «Это ведь следы от когтей Стриксы, верно?» Отвечать ледорез не счел нужным и решил сменить тему. «До замка далеко?» «Пешком?» — уточнила девчонка. «Ну и чудна. Глупее вопроса не придумать. Не полетят же они в самом деле». «Пешком». «Пешим ходом полная ночь до рассвета», — ответила Снеженика и смерила его внимательным взглядом. «Хотя в твоем случае сутки не меньше». «Почему?» — Яромир насторожился. «Неужели опять замешана какая-то лесная магия, вроде той с мухоморами?» Однако ответ оказался более чем прозаичным. «Ты ранен», — кивком она указала на его разодранное бедро. «Тебе больно. Быстро идти ты не сможешь». Ледорез схватил ее и рывком притянул к себе. Прищурился. «Укажи дорогу». «Ладно», — согласилась она без особых колебаний. «Но позволь перевязать рану, пока ты не грохнулся где-нибудь посреди леса». «А мышка умеет брать быка за рога», — хмыкнул Марий. «Мои раны не твоя забота», — глухо выцедил ледорез. «Веди в замок и не болтай». «Поняла?» Для пущей убедительности он хорошенько тряхнул ее и получил в ответ короткий кивок. «Поняла, мол». Чудачка шла впереди. Она запалила огарок в фонаре и неяркий желтый свет разгонял тьму. Яр шагал следом, заметно припадая на левую ногу. Порезы начали нестерпимо соднить. Замыкал процессию невидимый Марий, который трещал, не затыкаясь. «К чему эта бравада?» — нудел он. «Почему не позволил себя перевязать? Пустил порыв милосердия псу под хвост. А ведь мог и пострадать малышке на радость. Женщины любят страдальцев. Это известный факт». «Замолчи!» «Что?» — девушка притормозила и обернулась. «Ты что-то сказал?» «Ничего», — буркнул ледорез и тихо выругался, споткнувшись о корягу. «Как тебя звать?» «Безобидный вопрос, но имя надо держать в секрете. Всегда. Иначе злые силы нашлют беду. Иди вперед и не болтай». «А петь можно?» «Нет». «А что можно?» Яромиру пришло в голову, что он поторопился с клятвой не причинять вреда. «Просто иди». Она пожала плечами и двинулась дальше. Правда, принялась мурлыкать. «Вот чудная». «И впрямь блаженная», — не унимался Марий. «Поет цветам, бродит по ночам, не боится нечисти. Даже тебя, чумазова, и то не испугалась». Узкая тропинка петляла, корявые ветви сплетались над головами, почти полностью скрывая темный бархат неба, по которому плыла яркая полная луна. «Долгая ночь», — прошептала девушка, взглянув на серебряный диск. «В рубежном лесу долгие ночи, ведь время здесь замирает, а иной раз даже поворачивает вспять». «Поворачивает вспять?» Ледорез призадумался. «Может, это и случилось там, на грибной поляне. Временная петля, ловушка, выбраться из которой практически невозможно. Похоже, господарка действительно сильна, раз способна заколдовать само время». Они шли, шли и шли. Чаще становилось гуще с каждой пройденной верстой. Теперь не видно было ни луны, ни звезд, ни даже крошечного кусочка неба. Только густые кроны да колючие еловые лапы. Зато ночь наполнилась звуками. Шорохи, скрипы, кваканье, тихий шелест, хруст хвои под ногами. Где-то вдалеке ухала сова. Выли волки. «Волки?» Яр замер. Вой раздался в опасной близости. Протяжный, хриплый и голодный. Справа в кустах терновника мелькнула тень. Потом другая. Третья. «Стой!» — громко шепнул он. Чудачка замерла, развернулась, подняла повыше руку с фонарем и прищурилась. «Что?» — деловито спросила она. «Нога разболелась?» «А я говори. Ай!» Ледорез подхватил ее так резко, что она выронила и корзину, и фонарь. Огарок тут же потух, и желтое пятнышко света растворилось в холодной липкой мгле. Яромир поднял девушку так высоко, как только смог, и скомандовал: «Лезь на ветку!» «Что?» — засуетилась блаженная. «Куда?» «Подними голову, видишь, сук? Полезай на него, быстро!» «Но зачем? Я не смогу. Пусти, ты меня уронишь, расшибешь. Ай!» «Лезь на дерево, женщина!» — рыкнул Яр, и когда она, наконец, дотянулась до ветки, подставил ладони ей под ноги в качестве опоры. «Ну же!» Кое-как чудачка вскарабкалась наверх. «Да что с тобой?» — вскрикнула она и, потеряв равновесие, чуть не свалилась. Вцепилась мертвой хваткой в шершавый ствол. «Совсем ума решился?» «Сиди тихо!» Яромир обнажил меч. Острая сталь холодно блеснула во мгле. «Сними меня обратно!» — пискнула девчонка. «Тихо сиди!» — шикнул ледорез и напрягся, как тетива перед выстрелом. Вот оно! За буреломом вспыхнули красные точки. Громко хрустнула сухая ветка. Раздалось утробное рычание. Яр понял все и сразу. Это оборотень, не волк. И, увы, не один, а с товарищами. Хищные глаза рдели в колючих кустах ежевики, под поваленной ветром сосной, за густой порослью яснолиста. Везде, куда ни кинь взгляд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. полдюжины одержимых жаждой плоти монстров. Вот же погонь!